Семейство аллигатора. Плавающие машины LVT. Аллигатор-спасатель. Основой для семейства LVT, включившего десантные плавающие машины различного назначения, с различными комплексами вооружения и оборудования, различной степени защищенности, послужила машина, созданная с вполне мирными целями. Югу Соединенных Штатов Америки не привыкать к осенним ураганам часто весьма значительной силы. Но с середины 20-х годов прошлого века на штат Флорида обрушилась целая серия разрушительных и просто опустошительных ураганов. Великий ураган Майами в сентябре 1926-го, ураган Окечоби в сентябре 1928-го, ураган сентября 1932-го года. Среди жертв ураганов многие утонули во флоридских болотах или в потоках, вызванных ураганами наводнений. Под впечатлением масштабов разрушений и жертв инженер Дональд Роблинг, перебравшийся в теплую Флориду из Нью-Джерси в 1929 году, занялся разработкой спасательной машины-амфибии. Дональд Роблинг был инженером потомственным. Его прадед Джон Роблинг спроектировал подвесной Бруклинский мост в Нью-Йорке. Строителем этого знаменитого моста был дед Дональда, полковник Вашингтон Роблинг. Отец Джон Роблинг II, хотя и занимался в основном финансовыми делами, тоже получил хорошее инженерное образование. Приличное финансовое положение семьи позволяло Дональду Роблингу самостоятельно вести работы над своими порой эксцентричными изобретениями. Но в 1933 году он начал работу над плавающей машиной, которая стала бы мостом между местом, где может причалить корабль, и местом, куда может добраться автомобиль. Как утверждается в литературе, сама идея спасательной машины-амфибии принадлежала его отцу. Дональд же стал непосредственным разработчиком. Помощниками Дональда Роблинга в разработке, начаты на его заводе в Клирвотер во Флориде, были Деболт, Катрелл и Уильямс. Ускорить разработку заставил один из самых разрушительных ураганов, вошедший в историю как ураган Дня труда, опустошивший в сентябре 1935 года Флориду, Джорджию, Южную и Северную Каролину. Тогда погибло, по разным данным, от 480 до 600 человек. Первые жертвы ураган собрал 2 сентября. Среди них были рабочие из трудового лагеря для ветеранов мировой войны, что произвело на людей особенно угнетающее впечатление. В том же 1935 году 26-летний Роблинг представил первый вариант своей машины, предназначенной для эвакуации людей или доставки необходимых грузов снабжения при чрезвычайных ситуациях, а также для спасения в прибрежной зоне экипажей морской авиации. Машина была названа не без юмора аллигатором, ведь болота той же Флориды полны аллигаторов. Машина имела массу 6,5 тонн, длину около 7 метров 20 сантиметров, ширину 2 метра 75 сантиметров, высоту 3 метра по крыше рубки, коммерческий рядный бензиновый двигатель Chrysler мощностью 92 лошадиные силы. Плавучесть должна была обеспечиваться за счет водоизмещения корпуса. Грузоподъемность была сравнима со спасательной лодкой. Плавучестью машины называется ее способность удерживаться на плаву, погружаясь в воду по расчетную ватерлинию. Мерой плавучести машины является объем ее подводной части. По сути дела, это был металлический понтон, снабженный силовой установкой, гусеничным движителем с жесткой подвеской, рассчитанным на движение по слабым грунтам, и рубкой управления. Корытообразный корпус для уменьшения массы и улучшения плавучести собирался из листов дюралюминия. Причем Роблинг, не располагая оборудованием для сварки алюминиевых конструкций, вынужден был использовать клепку. Днище корпуса имело простую форму сани. Гусеница служила движителем на суше и на воде. Роблинг просто укрепил на звеньях гусеницы поперечные лопатки-грибки. Несмотря на жесткую подвеску гусеничного хода, машина якобы могла развивать на суше скорость до 40,2 км в час, 25 миль в час. На плаву скорость не превышала 3,2 км в час или 2 мили в час. Кормовое расположение двигателя должно было дать машине Роблинга небольшой дифферент на корму и облегчать выход из воды на берег.